26 января представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выступил с пресс-заявлением, в котором отмечается: высший руководитель Ким Чен Ын в исторической новогодней речи подытожил славные успехи нашей армии и нашего народа, достигнутые в минувшем году, и ярко осветил внешнеполитическую позицию нашей республики. В текущем году мы будем последовательно притворять в жизнь внешнеполитические задачи из новогодней речи Ким Чен Ына и тем самым активно развивать внешние отношения с учетом статуса достойной самостоятельной державы и ядерной державы. Мы будем своими силами защищать мир и безопасность нашего государства и вносить активный вклад и в отстаивание мира и стабильности во всем мире. Расширять и развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества со странами, выступающими в защиту самостоятельности, согласно внешнеполитическому идеалу самостоятельности, мира и дружбы, такова последовательная позиция нашей партии и правительства нашей республики. В текущем году мы будем прилагать усилия для дальнейшего расширения контактов и обмена со странами, имеющими историческую традицию дружбы и сотрудничества, и укрепления и развития уз дружбы с ними. Мы будем улучшать отношения со всеми странами, которые уважают суверенитет нашей республики и относятся к нам дружелюбно, независимо от различия в идеях и системах, и активизировать всесторонний обмен и сотрудничество во властях политики, экономики и культуры. И в этом году мы будем тесно сотрудничать с разными странами на международной арене, в том числе и ООН, и тем самым активно стараться, чтобы противостоять всякому насилию, произволу и двойному критерию, в том числе неправомерной, незаконной антисеверокорейской санкционной кампании, и установить новый, самостоятельный и справедливый международный порядок и добиться настоящей международной справедливости. А также мы будем прилагать совместные усилия для решения глобальных вопросов, в том числе вопросов с борьбой против террора, конфликтами и охраной окружающей среды, и углубления развития и процветания всего человечества. И впредь мы будем верны внешнеполитическому идеалу самостоятельности, мира и дружбы, еще более повышать роль нашей республики на международной арене и инициативно и многогранно развивать внешнеполитические отношения, подчеркивается в пресс-заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.